И тут в доме Репиной от ее поклонников, надменных бар, часто слышит она двусмысленные предложения. Но этот ранний жизненный опыт бедной рабочей девушки помогает ей трезво глядеть на соблазны и среди всех искушений сберечь нетронутыми не только тело, но и душу. Грязь не коснулась даже ее воображения. Любовь она понимает только в браке. Она религиозна, и обряды имеют для нее великое значение. Но этой любви она ждет. Она не может отдаться, не любя. А в мечтах она уже любит. Может быть, Мочалова с его орлиными глазами, с его бледным лбом гения и маленькими нежными руками, а вернее тех, кого он изображает, гордого Фердинанда, печального Гамлета, беспутного Кина, несчастного Нина из трагедии у Галина Полевого, пленительного Мейнау, любимая роль Мочалова из пьесы «Коцебу», ненависть к людям и раскаяние. Людей, словом, каких нет кругом. Она никогда не говорит с ним, даже боится попасться ему на глаза. Часто после их первой встречи она видела, спрятавшись за кулисами, как он озирался. Это он ее искал. Сердце ее, как пойманная птица, трепыхалось в груди. Но ни за какие блага в мире она не покинула бы своей засады. Почему? Бог весть. Не боялась ли она, что побледнеет в ее памяти тот светлый, единственный миг, внезапно сблизивший их души? Так много грязи кругом, так много травли. И если бы он оказался таким, как все, как этот Садовников, нет, нет, она не хочет и думать об этом. Но что такое жажда любви, это она знает прекрасно, несмотря на свое целомудрие. В ее годы замужние подруги ее уже 2-3 детей имеют. Эта жажда любви налетает на нее внезапно, порывами, как хищная птица. Она навевает тяжкие грешные сны, после которых просыпаешься смущенная, разбитая, с больно бьющимся сердцем. Во сне она нередко видит Садовникова. Его глаза и улыбка манят ее, он протягивает к ней руки, и покорно идет она к нему навстречу, на гибель, на грех. Но странно, у Садовникова в этих снах всегда почти другое лицо, другая фигура. Он похож на Владиславлева, молодого актера на вторые роли. Никогда он не сказал двух слов с Наденькой, приезжая на поклон к Репиной. Да и она никогда о нем не думает. Только снится он ей в образе Фердинанда или Гамлета. Тонкий, стройный, белокурый, с женственно нежным лицом, маленькими руками и мягким голосом. Ах, все это бесовское наваждение! И после таких снов, бесшумно сползая на пол, чтобы не разбудить маленькую Настю, она горячо молится перед образом любимого угодника. Она просит дать покой ее душе и телу, отогнать образы манящего греха. Через полгода в Харькове. «Вас там какая-то барышня спрашивает», говорит за кулисами помощник режиссера, антрепренеру городского театра. «Кто такая? Некогда мне. Скажи, занят?» Говорит, письмо у нее к вам из Москвы. Антрепренер, вытаращив глаза, снимает очки, протирает их красным клетчатым платком и опять надевает. «Из Москвы? Вот оказия. А молодая? Бутонс. Хе-хе. Красивая?» Помощник весело фыркает. «Глаза как звери, Ардальон Николаевич. Ротик цветок. На всякого потрафит. Ну-ну, расписал-то как. Подумаешь, Марлинский. Зови в кабинет». Дверь маленькой комнаты отворяется, и входит молодая женщина. Пестрая в клетку широкая тальма с длинной пелериной не скрывает грации этой фигуры. Она среднего роста, но кажется высокой.